сенок. Устин взял с печки теплые валенки, сунул в них ноги. Фрол зашел, пригнув в дверях голову, снял шапку и аккуратно повесил ее на тот же гвоздь, где только что висела шапка Юргена. Варвара передавала: «Звал ты?» Фрол сел на тот же стул, где сидел Юргин, стал закуривать. Устин прошелся взад-вперед перед Фролом, остановился и стал смотреть на Курганова так, как лесоруб, наверное, смотрит на дерево, прикидывая, с какого боку удобнее и легче его свалить. «Что звал?» — спросил Фрол. «О поездке, что ли, на станцию рассказать?» «Так я догадываюсь, какая она была». «О-о-о!» — насмешливо протянул Устин. «Митька, значит, рассказал. Он за санями бежал». «Зачем Митька? Шкуру-то мне жеребца пришлось снимать». «Вот что, Фрол, мне на конюшне здесь можно говорить громко, не опасаясь, что подслушают. И если уж о конюшне речь пошла, могу тебе еще раз сказать. Не выпрягишься, милок, понял? А то что? Чем пугаешь? А то сдерут шкуру-то, как с жеребца, только с живого». Фрол поглядел на Устина из-под лобья тяжелым, пьяным взглядом и спросил: «Ты думаешь, я этого боюсь?» «А!» И устало махнул рукой. Сказано это было таким голосом, что борода Устина чуть дрогнула, качнулась. Он тотчас запустил в нее пальцы, точно хотел остановить. «Говори, чего надо», — сказал Фрол. «Некогда мне». «Вот так-то оно и лучше», — облегченно рассмеялся Морозов, выпростал пальцы из бороды. «Пока немного. С Клашкой мне кончай. Но-но, не закатывай глаза. Не барышня городская, и не спрашивай, зачем, для чего, не твое дело». Фрол докурил папиросу, встал, сказал горько: «Ладно, ладно, хоть что твои цели с моими желаниями совпадают. Во-во, и с Клашкиными. Баба мечется, как синица в селке». Фрол пошел к двери, но Морозов схватил его за руку. «А погоди все же. Еще 2-3 слова. Зачем щенка своего следом за нами послал? Опасался за этого гнилого редактора, что ли?» «Да не дрогнула бы рука, попадись он тебе в глухом месте». Устин как-то неестественно расхохотался. Смех его гулко раскатился по комнате. Резко оборвал хохот и сказал бесцветным голосом: «Нет уж, Фрол Петрович, он самостоятельно подохнет в скорости. А коль понадобится, я тебя попрошу». Фрол выдернул локоть из цепких устиновых пальцев, медленно, неуклюже повернулся к нему всем телом. «Фрол!» — испуганно и все-таки с угрозой воскликнул Устин, невольно отступая. «Ты не сверкай глазами, гад!» — хрипло проговорил Курганов. «Ты не сверкай! Я вот что отвечу тебе! Вот что!» — и шагнул к Устину. «Меня, значит, попросишь? Меня?» Морозов попятился к печке, задел кочергу, которой Пестемея недавно шуровала поленья. Кочерга с грохотом упала на пол. Морозов быстро нагнулся и поднял ее. Фрол остановился. Он помолчал, помолчал и сказал обессиленным каким-то голосом: «Оставь кочергу-то». «Вот и все». Устин бросил кочергу на прежнее место. «Давно бы пора запомнить. Осилил я тебя навсегда». «Ты?» — насмешливо качнул головой Фрол Курганов. «Нет, не ты меня осилил, а другая сила, другая». Черные Устиновы глаза сузились, брови вскинулись и опустились. «Что же это за сила неведомая?» — спросил он. Спросил негромко и как-то даже осторожно. неведомое —